КХМ. Уел. Но все равно, никто же не против ресторана. Тут же сменила она тему. Не вижу смысла отказываться, мне и правда стоит посмотреть на это. Петра просто кивнула и покраснела. Значит, решили. Хе-хе-хе. Тебя крайне зловещий смех, Эмма. Подчеркнула очевидно сестра. Стараюсь, Саби. Стараюсь. Хе-хе-хе. Среди своих же можно. Да, Петра. Говорю, среди своих можно расслабиться и ничего не скрывать, как считаешь. Издевается над бедной Петрой. Да-да. Поможем. Ао, великая Эмма Фрост готова поделиться своими тайнами. Улыбаемся. Стушевалась. Ну, я, а. Да ты издеваешься. Как и ты. Вредина. А сам то. Многие секреты опасны, да исходу не расскажешь, мои так точно, не поверит, как считаешь. Вот твой новый бизнес, к примеру. Думаю, она не сильно захочет рассказывать о том, как она его приобретала. Видел я новости о смерти той промышленницы. Точнее, о горе по сыну и самоубийстве. Да, есть такое дело. Прости, Петра, я не хотела. Это мы о своем, о тайнах. Хе-хе-хе. Вас тоже не поняла, обозначила сестра. Да все путем. Мы с Генри поняли, а это главное. Думала, только Генри странный, констатировала Паркер. Он и правда странный. Но, я пока не вижу от этого ничего плохого, подтвердила Эмма. Согласна, подтвердила уже Петра. Это уже я не понял, о чем они. Это мы о своем, о девичьем. А тебе, Генри. Ха-ха-ха, еще и издевается, но не злобно. Спасибо, Эмма. После ужина, пока Петра с Сабриной убирали со стола, как хозяйки дома, сам в шоке, но так и заявили. Эмма отвела меня в сторону. Тебя крайне интересная подружка, Генри. Начала Эмма, явно намекая на очевидное. Как много успела прочитать у нее в голове. Мне ошейник с отголоском разума сделаешь. Какие интересные вопросы. Тебе-то зачем? Буду тебя соблазнять красивым голосом. Поморщился. Не ври, пожалуйста. Улыбка исчезла с ее лица, и она крайне серьезным тоном сообщила: «Извини, я не дура, я видела уже немало, ты опасный человек, Генри, и если для того, чтобы ты записал меня в союзники, а не убил, проходя мимо, мне надо одеть ошейник с ядом, я одену, я не хочу потерять Сабрину, а это значит быть недалеко от тебя, и я». Она как-то замялась и выдала: «Ты хочешь сделать ее женой, так, это уже узнала, а ты времени не теряешь». «Стараюсь быть в курсе», — сказала она, вновь улыбаясь, вот только глаза были холодными. «Ирония в том, что Сабрина к тебе и правда неравнодушна, хоть и сама этого не осознает, я же предлагаю решение». «Какое? Какие интересные разговоры, после ужина? Ты вроде не успел изучить особенности местного бракосочетания, так что может для тебя и новость, но однополые браки не редкость. Вот тут есть тонкость, глава этого брака может легко взять в себе мужа, на правах первой жены. Как интересно. Ты знаешь, чего я хочу, но не понимаю, зачем это тебе. Ты до одури боишься Нярлы, она это чувствует крайне отчетливо. Да, боюсь. Мне страшно представить, чем она является, еще более страшно от понимания, что ты ее создал, но Сабрину я не отдам. А потому, как по-твоему, хорошо иметь мужа, способного создавать таких монстров. Расчет ясен. Мотивация понятна. Она получает сильного союзника, способного убить походя, и опасность для врагов, харем. Но надо ли оно мне? Да я вынужден признать, с Фрост бодаться смысла нет. Зачем? Сестра будет счастлива, порицания тоже нет, одни плюсы. Где минусы? Ты заблуждаешься. В чем? Ты будешь иметь в мужьях этого самого монстра. Чем ты? Я пояснил. Нярла и я разделены только по причине того, что вместе мы сильны крайне недолго. Сглотнула и побледнела. Ты хочешь сказать? Да, именно. Ты правильно поняла, Эмма. Я все думал, почему могу мыслить, а потом сделал банальную проверку, дал Нярли поспать, а затем дал отдохнуть филактерии и прекрасно выспался. Но повторять такое не стоит, как минимум часто. Наша связь явно стала еще более тесной. Ты хотела знать мою тайну. Вот она. Я бессмертный монстр, разделенный на два тела, желающий обрести семью. А ты хочешь в эту самую семью войти? Учти это, когда в следующий раз предложишь мне этот план. Ведь я на него соглашусь. Согласишься? Спросила она, все еще бледная. Не вижу причин отказываться, как и не видел причин отказываться от Петры. А ошейник? Пережиток моей давней паранойи. Постояли, помолчали, смотря, как Сабрина и Петра моют посуду. Да, Кстати, как ты думаешь, насколько тяжело будет осознать меня им? Не знаю. Вот и я не знаю. В углу кухни стояло двое. Человек, мутант и маг, монстр, похожий на человека, и думали каждый о своем. А где-то недалеко, буквально тут, смеялся безумный хор младший из творцов. Ведь все только начиналось. Вскоре будет похищена железная леди, с небес падет молот, а в город вернется зеленый гигант. А также древний демон сразится с будущим великим магом, а многоголовый монстр начнет шевелиться за щитом. И совсем скоро начнут пропадать мутанты. Колесо судьбы уже набирает обороты. А скрытый от чужих взоров монстр смотрит на девушек на кухне и радуется маленьким моментам счастья, зная многое, но не ведая будущих проблем. Не знает, как на -9 этаже, внутри своего костюма корчится в муках Скорпия, не знает, как под воздействием зеленого газа смеется будущая домовая, и не знает, как бежит по улице девушка, боящаяся прикоснуться к прохожим. Но вскоре, да вскоре, хи-хи-хи. Глава 9. Ловкость рук и никакого мошенничества. Иллюзионист. Дни до выходных прошли спокойно. Даже слишком спокойно, я все подозревал, что что-то случится, но все было тихо. Врачи заходили по вечерам, сестра с Эммой вновь пропали на работе, они сами в тот вечер признались, что раньше, чем через неделю, их можно не ждать увидеть. В пятницу вечером меня обрадовали, что можно прийти и забрать наконец кредитку. И я напрягся. Раз, случайность, а вот два, уже закономерность. Так что в банк заходил, под взглядом наблюдающей с крыши Петры, который так пока и не придумал подарок. Вот что можно ей подарить, а? В банке все было тихо, людей было немного, что неудивительно, я бы и сам сюда не пришел после двух подряд ограблений то, но карточку надо было получить тут. Улыбчивая девушка работала, выдавала мне кредитку и строила глазки, а банк грабили. Да его опять грабили. Но вот способ. Способ меня изрядно удивил. Для начала никто кроме меня не понимал, что их грабит. Как так? Как казалось мне, как наблюдателю, крайне сложно в реализации и просто в задумке. Иллюзии, вот только не магические, которые я тренирую ночами. В банк пришел, как думали окружающие, клиент за своими вещами в ячейке, два клиента, если точнее. Вот только это были летающие механизмы, дроны, создающие этих самых людей. Они разве что запах не создавали, двигались бесшумно, создавая звук и иллюзии, отводя взгляды людям. Я был поражен, честно. В моем мире такое мог провернуть маг света не ниже уровня магистра, и то не факт. А тут один человек в костюме сферой на голове, делал это прямо на моих глазах. И никакой магии, только технологии. То есть, это может делать любой обычный человек. Я попрощался с девушкой, вышел в холл и набрал Петру. Что-то случилось. Ну как тебе сказать, Генри? Поняла, что-то из моего тона. Формально, банк только что ограбили, честно сказал я. КХМ. Что? Но об этом никто не в курсе. И что? Сам в шоке. Ты видишь, как сейчас человек выходит из банка? Нет, он выходит. Ты издеваешься? Нет. Видишь, я выхожу. Да. Где-то в 10 метрах от меня идет крайне профессиональный иллюзионист в интересном костюме, укравший только что содержимое из двух ячеек, под личинами их хозяев. Как ты это понял? Придумал, что тебе подарю. Генри. Что? Что ты собрался делать? Посмотрю. Мне любопытно. Генри, это не опасно. Нет, не беспокойся. В отличие от тебя я не импульсивен. И да, смотри фокус. Накидываю невидимость и подавляю звук вокруг меня. Ничего особенного, слабая иллюзия за счет искажения света и телекинез, контролирующий вибрации воздуха. Куда ты делся? Магия. Издеваешься. Чуточку. Я позвоню, и выключил телефон. Слежка невидимки за невидимкой, было забавно. Невидимка шла пешком еще пару кварталов, пока не забралась в фургон, да опять девушка, кто бы сомневался. Для всех фургона не было видно, логично в принципе. Там она переоделась и перебралась на переднее сиденье, последние дроны закрепились на крыше, и она спокойно поехала, выходя из невидимости. Девушка была молода, чуть старше нас с Петрой на вид, темная, почти черная кожа, пара тонов, и я бы ее принял за дреу, но не африканка. Темные короткие волосы, темно-карие глаза, милый носик, что не присуще представителям афроамериканцев, мулатка. Или это латиноамериканка, точно метис, но чей я не определю, маловато пока видел представителей разных рас. грудь побольше, чем у Петры, следит за собой. Костюм она на голое тело одевала, так что я все видел. Да, я даже почти не извращенец, как я за ней продолжал следить. Да я банально с дронами в фургон зашел. Фургон заехал на один из складов в адской кухне, оборудованный под дом. Уютненько. Настолько, насколько может быть уютен склад, совмещающий в себе и дом, и мастерскую со стеллажами. А вон там, кажется, пушки или скорее турели. Для непрошенных гостей. Пулеметные. Жила она не одна. На втором этаже был оборудован небольшой кабинет с старым на вид афроамериканцем, реально старым, седые редкие волосы, и оттенок кожи говорили, что он болен и болен серьезно. Многие сказали бы старость, но нет, скорее рак. «Привет, деда. Я вернулась, могла и не говорить, старик может и лежал, но вот турели и окружение контролировал явно он, с голографических экранов перед ним. Не видел такого в интернете. Интересные у них тут игрушки. Привет, Дани. Вижу, прошло без проблем», тихий голос человека, стоящего на пороге смерти. «Да, они даже не поняли, что случилось. Хорошо, приготовишь мне чаю. И у нас кончился хлеб, сходи купи. Потом расскажешь, как прошло». «Да, деда», девушка улыбнулась и вышла. Девушка то вышла, а вот старик заговорил. «Как давно я не видел этих глаз, такие же мертвые. Мужчина смотрел точно на меня. Удивительно. Приветствую. Смысл скрываться, если меня уже обнаружили. А вот то, что не озаботился скрыть лицо, минус мне. Стоит ли мне сказать «Хайль Гидра»? Еще интереснее. К Гидре я не отношусь, старик. Твои глаза, глаза фон Рихтера, говорят мне обратное. КХМ. Хи-хи, послышался хор. Мда. Почему я не удивлен? Хотя, и правда, что вам до какой-то Гидры. Лишь ступенька к знаниям, не так ли? Вот с этим соглашусь. С этим я вынужден согласиться, знания это все, а миром пусть правят другие. Ха-ха, прямо слова Рихтера. Значит, не Гидра, тем лучше для нас. Как называть тебя? Генрих Рихтер, старик, он покривился. Другое имя тебе дать не могли. Мне не давали такого выбора. Узнаю старика. Я не помню его лица, все же сколько? 60 лет прошло. Нет, уже даже 70. Но вот ваши холодные глаза я помню и по сей день. Ах да, я забыл представиться, Квентин Бек, а та, что тебя привела, моя внучка, Даниэла Берхард, все, что осталось от моей славной семьи и моя гордость. Скажи мне, вы все еще заключаете сделки? Сделки. Смотря какие. Душу я не куплю, и не советую продавать другим. Хе-хе. Значит, заключаете. Что же ты хочешь предложить? Что можно предложить демону вроде тебя? Знания. Работа всей моей жизни. Ты видел, иллюзии, что не смогли тебя остановить, но не только это, я всю жизнь учился обманывать человеческий мозг, и я отдам это все. Какое интересное предложение, что ты хочешь взамен, внучка? Мое наследие, она слишком юна, не понимает, куда суется, но и остановить я ее не могу, я уже стар, но она вбила себе в голову, что за деньги сможет продлить мой и без того длинный век. Хм, невелика цена. Хорошо, старик, будет тебе сделка. А пока спи. Он хотел сказать что-то еще, но смысл слушать. Знания об иллюзиях без магии бесценны, да и способ, как он меня заметил, знать интересно. Нярла быстро облепила его тело, работа по профилю, быстрая, типичная, убрать пораженные ткани. Мозг не задет, это хорошо, с ним было бы сложно, нервы в порядке, кровь. Хм, придется повозиться. Даниэла вернулась через полчаса и была усыплена почти мгновенно, дабы не мешала. Организм у него и правда был стар, но я не прожил бы столько, не умея с этим справляться. Ничего принципиально сложного. Обновить ткани, используя старые, то же, что я делал с Лизой, но тут быстрый вариант. Старик помучается с неделю или две, но восстановится. Неприятно, но думаю, он за свои почти 100 уже успел пережить и не такое, шрамы как бы намекают. Как минимум через пытки он проходил точно. Работа заняла 4 часа. Пришлось позвонить Петре и уверить, что со мной все в порядке. Чую, меня ждет тяжелый разговор. И вот он начнулся. Выполнил первую часть договора, Квентин, сказал я после, как привел старика в сознание. Что? Недоумение. Логично. Процедура прошла успешно. Ближайшую неделю тебе будет крайне некомфортно, и это мягкое определение, больше ешь, больше пей и больше лежи. Что ты сделал? Голос у него был спокойный, он скорее волновался и недоумевал. Убрал причину, это проще, чем бегать за твоей внучкой и вытаскивать из проблем. Причину, болезнь и старость, какие круглые глаза, забавно, как самочувствие. Он сел, а когда понял, как легко это сделал, даже ущипнул себя за руку. И опять удивился. Наверное, непривычно чувствовать боль не под обезболивающими. Это не сон. Ты специалист, вот и скажи. Задумался, осмотрелся, не похоже. Заметил Дани. А она спит, не хотел, чтобы мешала. Правильно, будет уроком. До молодых лучше доходит через ошибки, до всех так-то, просто по молодости ошибок больше. Это да, вот только они не все из них могут пережить, видимо, имеет печальный опыт. Тут я с ним полностью согласен. Согласен, помолчали. Разбудить. Давай, посмеемся. Он наскалился. Добрый. О, уже вечер. Просыпайся, лежебока, сказал он, вставая и пнув мирно спящую на полу девушку. После, как я отвел, коснулся ее лба и кивнул. Что? Где? Деда, тебе нельзя ходить. Хорошая внучка. Да ну. Поворачивается ко мне. Нельзя. Через час наступит сильный голод. Через где-то 4 начнутся проблемы, связанные с регенерацией и обновлением организма. Рвота, понос, температура, озноб, ничего такого, чтобы нельзя было бы пережить. Вот только оно будет то приходить, то уходить, ну и болеть будет местами. По мере моего монолога, старик лишь хмыкал, а вот Дани офигела от наличия третьего человека в комнате. «Ты кто такой, черт возьми?» Вода же заговорила и получила подзатыльник. «Ай, за что?» «Не ругайся, дура. Перед тобой сидит монстр, которому нас убить, что плюнуть. Что? Какой еще монстр?» «Да, вполне обычный, улыбаемся». Моя улыбка была оценена по достоинству. Даже старика, кажется, проняло. «Тот, которого ты сама привезла в наш дом. Еще один подзатыльник. Никого я не привозила. Ай. Даже не заметила. Ай. Нее, кстати, милая группа родинок на попе. Дровишки полетели. Ну а что?» «Да это от матери достались, а ей от меня. Хе-хе. Хороша задница. Старик в теме. На четверочку, наверное. Не щупал. Из 8. Хе-хе. Он мне нравится. Как? Что? А что так мало?» Возмутилась. «Ну да, ее же попу оцениваем. Вот так дуреха. Еще подзатыльник. Ай. Что прям все видел. Краснеет и почти плачет от подзатыльников. Гордись, тебя оценил на 4 представитель демонов». «Попрошу, к демонам я все же не отношусь. Монстр, маг, химеролог, но не демон, души не мой профиль. ПФФ, одна зараза, ну, кому как, не спорить же. Мало, юная леди, ибо вы просто не видели поп высших суккубов. Так хороши. Да старик, а почему бы и не показать? Посмеюсь. Ну смотри, часть нярлы отделилась от меня и приняла форму. Высшие архидемоницы суккубы, да простит меня брат за демонстрацию его жены». Наблюдатели, мягко говоря, выпали в осадок. Демоница была голой, с идеальным по ее меркам маникюром, формой приятной взору моего больного на голову брата, имела красивую красную кожу, горящие глаза и рога. Как же без рогов? И само собой хвост. А ну и кожистые крылья завершали картину. Нярла банально повторила походку и мимику, как мы ее помним, а помним мы ее хорошо. После такого дефиле весь лагерь хватался за штаны. Ядрить. Дед сделал то же, что и весь лагерь. Схватился за штаны, даже внучка засмотрелась. Он еще работает. Удивился тому, что там нашел. С чего ему не работать? Мы халтуры не делаем. Кивнул и продолжил рассматривать суккубу. Хороша, а? Заключил дед. Да. Подтвердила внучка и закусила губу, поняв, с кем согласилась. Опять краснеет. Бы не сказал. Характер тот еще. Радуйтесь, что это всего лишь копия. Но можете потрогать, и сразу поймете, что такое 8, помню, из-за чего демонстрирую это чудовище. Именно чудовище. Мои монстры и рядом не стояли, а синхронно. Говорю, ее можно потрогать. Демонесса обворожительно улыбнулась. Клыки улыбку не портили, а длинный язык, облизавший подбородок и кончик носа, только усилил эффект. Величайшая, как по мне, загадка. Как это чудовище можно любить, тем более зная полностью, что она такое. Но брат на ней женился. Сумасшедший. Можно. Девочке-то интересно. Да, не укусит. Суккуба продемонстрировала обратное, еще и хвостом побила по полу. Ты точно. Хе-хе, бойся, девочка. Серьезно, лучше бойся. Что же вы такие недоверчивые? Хватаю и сажаю рогатую себе на колени. Большинство мужчин на моем месте давно бы и зашли слюной, ведь это чудовище красиво. Но, это лишь нярло, вас может возбудить своя рука или нога. Меня вот нет. Да эти люди видят перед собой красивую демонессу, а я лишь то, чем она является. Хотя есть в этом некое эстетическое удовольствие. Но ее обычная форма мне нравится больше. Без всей этой фальши. Без этой иллюзии. Она засмеялась, но самой ей все равно. Все действия сейчас это лишь повторение образов, что я посылаю. А вот само тело. Сложно изучить живого демона. Вот мертвых найти несложно, но от них толку почти нет. Тут вся фишка в энергетической составляющей, а она обычно без души не существует. Я когда-то в шутку сказал одному интересному юноше, что если он приведет ко мне живого высшего демона, а я его изучу, то приму его в рот. Шутка в том, что даже низших неразумных демонов сложно пленить и поймать, с разумными из среднего звена по-разному, тут есть варианты, но вот высшие, кроме как увидеть хотя бы труп, я считал невозможным. Я ошибался. Парень привел ко мне архидемоницу, и на нее сейчас мы смотрим. Она добровольно дала себя изучить. И да, вот так у меня и появился брат. Удивительно, сказал старик, притронувшись к ноге суккубы. Еще бы, их кожа крайне мягкая и прочная. А если учитывать усиление от души? Но душу мы воспроизвести не можем, а то бы тут уже была оргия. Похоть, она такая. Суккубу лапали следующие 20 минут. Я не шутил про восьмерку. Но хватит шутить. Нярла вернулась в себя. Интересно, если бы они знали, что за чудовище касаются, убежали бы в страхе. Или умерли от него. Почему все же чудовище? Даже это не боевая, по сути, жительница пекла, очень опасно. И по факту они сейчас смотрят на вершину, на которую способна Нярла. Вот только абсолютно бесполезная вершина. У нас даже в слиянии не хватит умений, контроля и энергии, дабы дать этому телу достаточно энергии, чтобы хотя бы преобразить его. Понравилось. Так что извините, но максимум 4, ну может 5, а вот 8 вы видели. Даня вздохнула и кивнула, признавая поражение. Старик хмыкнул. Напоминаю о нашем договоре. Да, Даня, принеси из сейфа жесткий диск. Как? Ты думала, я так козликом бегаю за спасибо? Она как-то стушевалась. Да сейчас. Выбежала. Думаю, мне понадобится еще номер телефона, для уточнений. Само собой. Хе. Откуда ты демона достал? Улыбаемся. Понятно. Не мое дело. Что тебе известно про Гидру и Рихтера? Старик даже опешил. Информация никогда не бывает лишней. Не знаешь про деда? Пожимаю плечами. Понятно. Мы работали с ним в 50-х, в Германии, лаборатория по разработкам биологического оружия в основном. На диске будет о тех проектах, без конкретики, но кое-что я умыкнул, когда бежал в Америку. Что стало с Рихтером, не знаю, он пропал, как и Капитан Америка, да и Красный Череп. Он немного подумал, видимо, вспоминая подробности, и продолжил. Про Гидру могу дать список тех, кто точно входит в текущий состав. Там немного, имен 20, но этого хватит, если решишь выйти на них. Буду благодарен. Что-то еще нужно? Пока нет. Да и тебе минимум неделю восстанавливаться, а мне не распространяться, и ладно. Мы не из болтливых, не дураки, может, Дани и дурында, но не настолько. Тут вернулась Даниэла с жестким диском. Вот, деда, надеюсь, взяла красный. Да, врет. Тебе сейчас это в задницу запихну. А ну, принесла нужный. Та выбежала словно ошпаренная. Эх, молодежь, ничему не учится. Красный, меня там 2 диска, один обманка, один оригинал. Обманка с вирусами и программами, и подправленный, чтобы не все работало или совсем не работало. Логично. Вот о чем я говорил, впасть ко льву лезет головой вперед. Боюсь я за нее. Ну, можно поучить уму-разуму. Как? Она же собирается навстречу, сдавать награбленное. Как же иначе? Упертая, чтоб ее. Не то она от меня унаследовала. Посетовал дед. Был в том банке первые 2 ограбления и видел работников, их шеф любит контроль, он наверняка захочет посадить девчонку на короткий поводок. Захочет. Я бы так и сделал. Вот и набьет шишек. Под нашим присмотром. Постараюсь присмотреть. Хм, опасно. Мне в любом случае с ним встречаться. Могу пойти банально вместо нее. Хм, опасно, но полезно. Я согласен. Но ей об этом не скажем. Встреча сегодня, через 2 часа. Вот и договорились. Кстати, как ты разглядел меня под иллюзией? Спецфильтры. Они ищут искажения. Хотя вынужден признать, твои навыки не сильно уступают моим. Дальше вопрос практики. Воссоздать, что скрывается за иллюзией. У меня там написан целый алгоритм. Зато для твоих не нужно быть мной. Это, поверь, очень много. Да я и не спорю. Вернулась внучка на этот раз с нужным диском. Мы еще немного побеседовали, я и ушел. Ну как ушел? Моя копия ушла. Деда, а что это было? То, дорогая, что это причина, почему я уже более 60 лет стараюсь быть как можно дальше от гидры. Но как оказалось, в ней он уже не состоит. Так кто этот, он, монстр? Я не знаю, как он это делает, я не знаю, почему он решил играть роль незнакомца, но я почти уверен, что если бы он захотел, то утопил бы этот мир в крови, еще тогда в 50-х. Но одно он точно сделает. Что? Выполнит обговоренную сделку. Так что знай, если тебе понадобится помощь, проси ее, не называй имени, просто проси. Но помни, и цена будет соответствующая, может нечто малое для тебя, а может большее, чем можно заплатить. Я вот только, что отдал труд всей своей жизни и мне кажется остался еще должен. Том, что вторая часть сделки ее защита, он промолчал. Защищать можно по-разному. Вбить науку тоже своеобразная защита. Но он же ушел, да, да, соврал старик, не задумываясь о стоящем за его спиной монстре. Запомни, проси только когда окажешься совсем в безвыходном положении. ПФФ, больно надо. Егоза, не ходи к Кингпину, а. Нам в любом случае понадобятся деньги, деда, но дальше работать на него я не буду. Ты опять идешь впасть ко льву. В смысле опять? Как по-твоему, чтобы он сделал, когда понял, что ты его обманула? Нас бы тут уже не было. На это старый негр лишь закатил глаза. Дура, ой дура, он нашел бы нас, не сильно даже запыхавшись. Да ты дуришь, дуришь же, да. В ее словах уже не было былой уверенности. Тебя только что исцелили, деда, от рака, и по комнате ходила суккуба. Вот как есть дура. И в кого ты такая, а? Ну не сердись, деда. Я буду осторожна. Предупреждал, но она не послушала. Глава 10. Лучшие уроки преподносит сама жизнь. Их, правда, нужно еще пережить. Выживший. Прошел час. Мистерия отправилась навстречу. Сама встреча была назначена на подпольной базе Кингпина, неофициального босса теневой части Нью-Йорка. То, что встреча будет происходить на территории нанимателя, ее явно не беспокоило. Молодость, пора ошибок. Ее проводили через тайный проход в канализации, по различным тоннелям, в которых можно было бы потеряться. Первый рубеж обороны. Затем, она преодолела 3 этажа охраны в неком подземном комплексе, на лифтах, так что и о глубине стоило еще подумать. Кажется, только тут, она начала волноваться, под маской не видно, но вот дрожь рук, выдавала. Весь путь, я шел за ее спиной, даже вес свой уменьшил за счет магии, чтобы не выдать себя. Кингпин, по рассказам, тот еще параноик, да и до таких высот другие не поднимаются. Путь окончился в красивом зале. Скульптуры, люстры, красная дорожка, монументальный стол в конце дорожки и один единственный стул, в 10 метрах перед столом. За столом сидел мужчина, крупный, амбал одним словом, квадратная челюсть, размах плеч достойный орка, вот только кожа светлая, а не зеленая, лысый, голубоглазый, монументальный, в белом костюме, под костюмом магическим зрением выдавалась броня и, видимо, экзоскелет, дабы быть еще более монументальнее, ну и опаснее. Девушка, одна в зале на территории короля преступного мира, из вооружения у нее 2 телескопические дубинки, пистолет и 6 дронов-иллюзионистов, также с огнестрелом и шокерами. И у нее есть полезная продвинутая технология. Что бы могло пойти не так, да, что ей можно записать в плюсы. Она все время скрывалась под иллюзией, находясь минимум в метре от своей копии. Копия также вместо нее села на стул и начала разговор. Про обстановку можно сказать следующее. Зал был не так прост, есть полости, видимо, входы для спецназа или для быстрого отхода, стол окружен барьером, невидим, но плотен, ХМ не однослоен, пистолет точно не возьмет, воздух, тоже отрезает, мда, параноик, здравствуй, мистерия, рад с тобой наконец познакомиться и поработать, смотрю, выполнила контракты в срок и полностью, кейс с статуэткой и флешкой забрали еще в лифте. Приветствую, мистер Кингпин. Вот плата за контракт, Из пола рядом со стулом, открылся люк и оттуда поднялся пьедестал с открытым кейсом, в котором лежали деньгами. Эффектно, с этим согласен, молодец мужик, можешь пересчитать. Также я бы хотел обсудить с тобой еще одно дело. Благодарю, мистер Кингпин, я вам доверяю. Дрон иллюзии закрыл кейс, удобно, запишу еще один плюс девушке, но я не планировала продлевать или начинать новый контракт. Выслушай, а потом уже решай, вот сейчас пойдет самое интересное. В этом я не сомневался. Я хочу купить твои разработки. Эти дроны крайне полезны. Столь детализированные голограммы, просто великолепны. Благодарю, но они не продаются. Понимаю, понимаю. Но все же, я готов заплатить 10 миллионов. От тебя потребуется только передать чертежи и объяснить работу моим людям. Я даже не попрошу не продавать их потом другим. Хорошие предложения, лояльный разработчик лучше того, что работает из-под палки. А после есть варианты, не так ли? Вынуждена отказаться. 15. Все же откажусь. Хорошо подумай. 20. Мое последнее предложение. Рада, что вы оценили мои скромные разработки столь высоко. Но они и правда не продаются. Копия встала и взяла кейс. Спасибо за гостеприимство. Как я уже говорил, есть варианты. Когда копия только начала вставать, в зал уже подавали невидимый усыпляющий газ. Просто, но эффективно. Ни дроны, ни костюм ее не спасли. Не было битвы, не было превозмогания. Зачем? Что? Она уже поплыла. Хотел по-хорошему девочка. Стоило соглашаться, она упала, а ее иллюзии пошли в разнос. Вот и все представления. Пару минут я наблюдал за работой вентиляции, затем за работой наемников. С шокерами, и рогатинами, и пистолетами с дротиками, на случай если не помог газ. Ее оперативно раздели под светлыми очами начальства, даже нижнее белье сняли, и надели ошейник. А у нас есть нечто общее. Взяли кровь и провели какой-то тест, показавший зеленый, может, на мутанта. И вот только после этого, щит, закрывавший босса, исчез. Он подошел, осмотрел девушку и коротко скомандовал: изучить все, привести к сотрудничеству, жду отчет утром. Эх, Петра меня загрызет, вместе с Розой и Китрин. Я думаю, сообщение пошел спасать одну дуру, вернусь либо ночью, либо завтра. Буду с подарками, мало что объясняет. Мда, Даниэла Берхард, мистерия, любящая внучка, дура. Пробуждение было неприятное, о том, что все плохо, стало понятно почти сразу по прикованным к подлокотникам холодного металлического кресла рукам и к его ножкам, ногам. Да, даже голову закрепили, и будить холодной водой было совсем нехорошо. Было холодно, зубы стучали, что-то было на шее, ошейник, как на собаке. Суки, об этом я сообщила первым. Зря. Стул был металлическим, так как хорошо проводил ток. Кажется, я кричала. Второй раз пробуждение было еще хуже. От холода почти не чувствовались пальцы, на ногах тоже. Передо мной стояла женщина, непримечательная, увидишь такую на улице и сразу забудешь. Она задавала вопросы, тихо, однотонно, без эмоций, как диалоги читает. На молчание шел удар током, вопросы повторялись, удары становились сильнее. Я точно кричала, думала, хуже уже не будет. Я сильно ошибалась. Пришел голод, а затем и жажда. Хотелось спать, но сон отгоняли удары током. Мне что-то вкололи. Стало так хорошо, но ненадолго. Наркотик. Так меня еще и на наркоту подсадит. Суки. Мысли путались. Я начала отвечать на некоторые вопросы. Врала. Они это знали, так что опять били током. Сколько я уже тут? Час. День. Год. Я точно плакала. От бессилия, от обиды, от осознания. Меня же предупреждали. Я не полная дура. Скажу и мне конец, не скажу и... Что? Тоже же ведь конец, да. И тут я вспомнила совет деда. Глупый, как мне тогда показалось. Но что мне еще остается? И я начала просить. Обещать все. Себя, свои знания, я умная, кажется. Свою службу. Под конец даже душу. Но ответа не было. Я не называла имени, просто просила, раз за разом. Дед сказал, меня услышат, значит, надо просить. Опять били током. Задавали вопросы, а я просила. И вот я услышала. Это был тихий голос, голос того парня с мертвыми глазами. Никогда и никому не предлагай душу. Жди, скоро тебя выпустят. Кажется, я смеялась и молилась, чтобы это были не галлюцинации. причем молилась тоже ему. А затем меня отсоединили от стула и куда-то поволокли. Кажется, я их проклинала. Меня несла рыжая, высокая женщина с грустными зелеными глазами и какой-то неприятный дядька по канализации. Меня и правда отпустили. Нет, ошейник все еще был на шее, хотелось есть, пить и сил совсем не было. В конце темного коридора нас ждал человек, высокий, бледный, в черном балахоне с посохом, и с синими глазами, и они горели в темноте. Это пугало. Его глаза хоть и горели, но их я узнала. Значит, не галлюцинации. Это хорошо. С меня сняли ошейник и с рыжей тоже. У нее был такой же ошейник. Неприятный мужчина ушел, а лысый подошел, и я уснула. Было так хорошо. Кажется, я улыбалась. Рихтер. Петра бы, наверное, полезла сразу спасать дуру Угу на минус каком-то этаже подземной крепости. Сам-то я думаю уйду. Это как минимум возможно по причине того, что меня так и не обнаружили. А вот как бы я вытаскивал бы ее. Под градом Пуличева потяжелее. А ведь у них тут наверняка где-то Скорпия с ее костюмчиком. Да и на Саргадумаю тут же делали. Что у них еще есть? Мутанты. Не, нафиг такое. Девчонке смерть не грозит, а остальное поправимо. Так что поступаем по уму. Уже поступили. Теперь надо осмотреться, коль есть такая возможность. На Данииле я оставил небольшую часть нярлы, посидит в волосах, сольется с кожей, проследит, и если что, не даст сболтнуть лишнего. База была большой. Много коридоров, много помещений, уровнем ниже, кажется, жил сам босс. Туда я не пошел. Про арсенал я не ошибся. Внушительный. В оружии разбираюсь не очень, но уж что такое крупнокалиберные пулеметы, ракеты, гранатометы и это огнемет. Вроде да, знаю. Таких арсеналов нашел парочку, еще был один с костюмами, бронированные и с экзоскелетами, готовые к своим бойцам и стоящие на банальной подзарядке. Нашел костюм носорога, 4 штуки, а вот Скорпии только один, в одном помещении, похожем на лабораторию, только разработка. Саму Скорпию также нашел. Милая квартирка, 2 комнаты, кухня, санузел, телевизор, музыкальная установка, еще бы не стальная дверь в 10 сантиметров. И окна, они экраны их имитирующие. Но какие окна под землей? Она и правда оказалась рыжей. Длинные ярко-рыжие волосы, зеленые глаза, аномально чистая кожа. ХМ, мутант. Выглядела она неважно. Побитая какая-то и растрепанная. Хозяин наказал за банк. Скорее всего, знакомый ошейник. На Даниэлу такой же нацепили. Нашел еще пару лабораторий. Собирали они, кажется, роботов, так как внутри, судя по чертежам, не было отсека для человека, сплошняком провода и какие-то модули. Паркер сказала бы больше, но я пока не инженер, я даже еще не личинка инженера. Нашел еще камеры, частично не пустые, заложники, а также отдельную группу камер, или скорее вольеров. В одной находился монстр. Когда-то это был человек, но сейчас громадная туша с маленькой головой и, по всей видимости, таким же крошечным интеллектом, как определил. Так он в кубике играл. Значит, у них тут не только роботы, еще и биологическое оружие или мутанты, но если судить по пустым, пока, вольерам, скорее с сывороткой суперсолдата балуются. Мда.